14 глава. Новое утро встретило меня приветливыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь незашторенное окно. И единственное, о чем еще можно было мечтать, это глоток горячего ароматного кофе, кипяток для которого, как и накануне вечером, придется греть в кастрюле. А все потому, что Вика не оставила моему электрическому чайнику ни единого шанса на выживание. Выбравшись из постели, я поплелась на кухню, походу завязывая волосы в небрежный хвост и попутно с этим пытаясь вспомнить демонические крылья, образ которых посетил меня ночью. И лучше уж думать о них, чем о кошмарном сне. Не знаю, откуда на моем пути вдруг возникло маленькое, но неожиданное препятствие, о которое я споткнулась, упала и больно ударилась локтем о дверной косяк. «Ай!» – простонала, потирая ушибленное место и осматриваясь по сторонам, пока не увидела лежащую на полу книгу. «Как ты тут вообще оказалась?» Зачем-то спросила у нее, прекрасно понимая, что там мне ничего не ответит. «Нет, ну пора ведь уже перестать разговаривать с неодушевленными предметами». С тихими ругательствами, поднявшись на ноги, я подхватила с полу роман, с жалостью разглаживая изрядно помятую обложку с полуобнаженной парочкой. Уже не в первый раз эта книга каким-то таинственным образом оказывалась не на своем месте. Это определенно заставляло меня снова думать о всяких паранормальных глупостях или знаках судьбы. Ругая себя за эти мысли, я положила книгу на стол и все-таки пошла на кухню. Налив в кастрюлю пару стаканов воды, я поставила ее на плиту и принялась ждать. Да, это не электрический чайник, который кипятится за несколько минут, а кофе хотелось уже вот прямо сейчас. Не зная, чем себя занять, взялась за телефон и зашла на форум, но отвечать на сообщения читательниц через браузер смартфона было крайне неудобно. Помучившись несколько минут, я решила сегодня же обзавестись новыми мышкой и клавиатурой. И чайником. Вслух добавила еще один пункт к мысленному списку, искоса покосившись на плиту. И как итог, спустя уже несколько часов я возвращалась домой с новеньким электрическим чайником и пузатым стеклянным заварником в одной руке и с компьютерными аксессуарами в другой, а в маленькой сумке, перекинутой через плечо, покоилась упаковка аккумуляторных батареек. Продавец клятвенно заверил меня, что беспроводные клавиатуры и мышь значительно облегчат мне жизнь. Что ж, хотелось бы в это верить. Вообще-то я не очень разбираюсь даже в самой обычной бытовой технике. Но консультант был так убедителен, что я и глазом моргнуть не успела, как оказалась на кассе со всем этим компьютерным барахлом и чайником, который можно скипятить с помощью приложения в телефоне, даже не вставая с дивана. Прямо сеанс гипноза какой-то, не иначе. Однако было в моей жизни и то, с чем я очень хотела бы разобраться, но, увы, не могла, а именно неработающий в последнее время лифт. Продолжая обнимать новую чудо-технику, я потратила несколько минут на разглядывание серебристой металлической кнопки, наивно надеясь этим волшебным образом подчинить злосчастное общеподъездное средство передвижения. «Думаешь, если будешь долго смотреть на двери, то они откроются?» Послышался за моей спиной знакомый голос, от которого я нервно вздрогнула. «Прости, я не хотел тебя пугать». «Привет», — выдохнула я, поворачиваясь к Марку на негнущихся ногах. День явно становился лучше. «Привет», — тепло улыбнулся он. «Помочь донести?» Сосед кивнул на мою ношу. «Или все-таки хочешь подождать, пока лифт починит?» «Нет», — неловко засмеялась в ответ на его шутку. «Просто я задумалась, а...» Я попыталась неопределенно махнуть рукой, но чуть не выронила чайник, а очки опасно замерли на самом кончике носа. «Ну, о всяком там...» «Понятно. Творческие люди часто летают в облаках». С губ Марка так и не сходила улыбка, не ехидная или снисходительная, а милая и добрая. «Давай я все-таки заберу это у тебя». Он ловко избавил меня от моих же покупок и кивнул на лестницу, пропуская меня вперед. Первый лестничный пролет мы преодолели в полном молчании. Сама я заговорить не решалась, да и Марк, видимо, не был настроен на разговорный лад. Но когда три этажа остались уже позади, он все-таки нарушил молчание. «Я вчера забыл взять у тебя книгу», – негромко заговорил он, а когда я неуклюже споткнулась о ступеньку, взволнованно добавил. «Осторожно!» Громко ойкнув, я схватилась за перила в целях безопасности, пренебрегая собственным же правилам о негигиеничности оных. В 10-й раз за день, поправив сползшие с переносицы очки, бросила на Марка быстрый взгляд через плечо. «Иногда я бываю слегка рассеянный», — извиняющимся тоном призналась я, на ходу пытаясь отыскать в сумке ключи от квартиры. «И если ты действительно хочешь почитать мои книги, то я с радостью их тебе дам». Поднявшись на последнюю ступень, повернулась к соседу лицом. «Но ты ведь помнишь, что я пишу женские романы?» Решила уточнить на всякий случай. «Конечно», — серьезно кивнул он, не сводя с меня ожидающего взгляда. Мы оба молчали, глядя друг на друга. Не знаю, что я должна была сделать, но под красноречиво намекающим на что-то взглядом Марка мне стало совсем не по себе. Я нервно кашлянула. Пауза явно затягивалась. «Что?» — окончательно смутившись, спросила я. «Ничего», — невозмутимо ответил сосед, поудобнее перехватывая мои покупки. «Но, может, ты уже откроешь дверь?» Он кивнул в сторону моей квартиры. «Ой, конечно». Протараторила, чувствуя, как краснеют щеки. «Сейчас. Из-за спешки я попала в замочную скважину только с третьего раза. Входи». Оказавшись в квартире, я почувствовала себя более уверенно. Все-таки теперь я была на своей территории, в своем маленьком мире. Как говорится, родные стены и все в том же духе. Но как бы я мысленно не подбадривала себя, чувство неловкости никуда не делось, а моя всегда просторная комната сделалась вдруг очень маленькой. Хотя, может быть, дело было и в Марке. Сам того не замечая, он как будто заполнял своей энергией каждый угол комнаты, излучая какое-то магнетическое тепло. «Вот». Я ровнее расправила плед на кровати. «Клади все сюда». И, стараясь не смотреть на соседа, сосредоточила взгляд на книжной полке. «Какую книгу ты хочешь взять?» «Не знаю». Приятный голос Марка раздался прямо над моим ухом. «Может быть, вот эту?» Он протянул руку к сиротливо лежавшей на столе книжке, прижимаясь грудью к моей спине. Название у нее очень многообещающее. «Демон-девственник» или «Коварная искусительница Мари для невинного», прочитал он вслух. «Нет». Отчего-то срывающимся голосом ответила я. «Эта книга мне пока что нужна самой. Вот». Протянула руку вверх и схватила с полки первый попавшийся роман, поспешно оборачиваясь к соседу. «Начни с этого». «Невинность в дар демону?» Приподняв бровь, а я в очередной раз залилась краской, не кстати вспомнив о любовных сценах этой истории. «Это название мне тоже нравится», — усмехнулся Марк, наконец-то сделав шаг назад. Забрав книгу, он быстро прочел аннотацию и с загадочным видом покачал головой. И пусть мне было очень интересно, но о чем он подумал в этот момент, спрашивать я не решилась. «Прочитаю и сразу же отдам», — заверил меня Марк, уже в коридоре быстро обувая черно-белые кеды. «Можешь не торопиться», — попыталась возразить я, хотя в душе уже надеялась на скорую встречу. «Но я как можно скорее хочу прочесть все, что ты написала», — с жаром произнес он, а потом как-то неуловимо быстро подался вперед и поцеловал меня в щеку. От неожиданности я оцепенела, то ли сказывался недосып, то ли общее переутомление, но как-то уж слишком нервно я стала реагировать на все. Марк напоследок подарил мне свою бесподобную улыбку и на одно долгое мгновение, задержав взгляд на моем лице, ушел, тихо притворив за собой дверь. Мне же понадобилась целая минута, чтобы прийти в себя. И то, если бы не нехватка кислорода, я бы, наверное, находилась в этом непонятном ступоре намного дольше. Шумно вздохнув, закрыла дверь на замок, неосознанно прислушиваясь к тому, что происходит за стенкой, но ничего не услышала. Видимо, Марк обладал тем редким талантом идеального соседа, который давал ему суперсилу передвигаться бесшумно. Вот так, продолжая грезить о недавно покинувшем меня мужчине, я по-быстрому водрузила чайник на его законное кухонное место, на два раза перечитала инструкцию к компьютерным аксессуарам и, с затаенным предвкушением, создала новый файл. «Демон-беглец» или «Коварная месть искусительницы Мари». Раскрыв блокнот с заметками, я уже хотела было приступить к работе над первой главой, но, немного помедлив, создала еще один текстовый файл с уже полюбившимся мне названием. «Что у демона под килтом?» Вернувшись к первому документу, я глубоко вздохнула, мысленно настраиваясь на рабочий лад, затем размяла пальцы и потрясла кистями рук. Итак. Мари смотрела в пронзительно-голубые глаза своего возлюбленного, испытывая неприятное чувство дежавю. Потухший взгляд, измазанное грязью прекрасное лицо, скованные железными кандалами руки, упрямо сжатые губы. Именно таким она и встретила Арданеша полгода назад на рыночной площади. Вот только тогда его против его же воли выставляли на продажу как безродного раба. А в нынешнем положении он оказался исключительно по своей воле, предпочитая вольное скитание по свету теплой постели соблазнительной Марии.